Александр Бушков. Ашхабадский вор. Роман. Санкт-Петербург. Издательский дом «Нева». 2004 год. Теперь их трое, тех, кому удалось выбраться из самого сердца таежного омута. У них на руках огромное богатство. Однако оно не приносит им счастья, и Рок продолжает испытывать героев. По их следу идут мстительные угловые, за ними охотятся влиятельные хозяева платинового прииска, спецслужбы не спускают с них глаз. Большинство действующих лиц является плодом авторского воображения. С реальными же людьми, реальными государственными и негосударственными структурами и в реальных географических областях никогда не происходили описанные в романе события. И тень, и прохлада в туркменских садах, и нейры, и майи пасутся в степях, Рейхан расцветает в охряных песках, луга изобильны цветами Туркмении. Махтумкули, народный поэт Туркмении, XVIII век. Часть первая. Танцы с сокровищем. Глава первая. Колеса диктуют вагонные, не скоро увидится нам. Девятая арп Арслана 2000-го года, 15-42. Примечание. Август по-туркменски Арп Арслан назван в честь национального героя Туркменистана. С виду это была обычнейшая теплушка, которую вместе с десятками других вагонов тянула по великому рельсовому пути сцепка из двух локомотивов. На последней сортировке этой теплушки отвели место в самой середине грузового поезда, определив ее между полувагоном с химическими удобрениями и платформой, на которой ехала тщательно укрытая брезентом огромная, сложной формы железяка, вроде бы какая-то запчасть для турбины. Короче говоря, катился по России матушке заурядный товарный вагон, и не голубого, как в детской песенке, а приобыденнейшего кирпичного цвета. Некоторую необычность теплушки придавали две особенности — железная труба над крышей, из которой вился тоненький дымок, и мужская фигура в распахнутом до половины дверном проеме. Человек мужеского полу, в камуфляжных штанах, в тапках, вьетнамках, а выше пояса вообще голый, перекуривал, облокотившись на доску, прибитую на уровне живота и идущую через весь проем. Вот такая зарисовка. И необычное в ней усмотрит лишь человек непосвященный, в армии никогда не служивший. Стал быть, понятия не имеющий, как и под какой охраной перемещаются армейские грузы по железной дороге, а, возможно, никогда и не слышавший о такой разновидности наряда, как караул сопровождения. Да, в общем-то, и в армии не обязательно служить, чтобы понимать, что к чему. В нынешнее малоспокойное время все больше и больше грузов отправляют под охраной, а в караулы сопровождения вербуют, если не всех подряд, то без особого разбору. Хочешь заработать? Не боишься тряски лихих людей? Хочу, масса, не боюсь, масса. Так вот тебе мобильник, газовая пукалка, свисток, и поезжай себе с Богом. Привезешь груз в целости, получишь заслуженную копеечку. Вот так. Возможно, и в этой теплушке едут такие же удальцы, завербовавшиеся охранять турбину или химикалии. А если заглянуть в их сопроводительные документы, то исчезнет последняя надежда на какую-нибудь необычность, на некие волнующие странности. В бумагах с печатями треугольными и печатями круглыми, с подписями уважаемых людей, черным по белому прописано, что 3 человека действительно сопровождают изделие номера и артикула такого-то для Ростокойтовской ГЭС, а вовсе не принадлежат к сторонникам экстремального туризма и не катаются в теплушке в поисках новых необычных впечатлений. Ну, а что караул состоит из 2 мужчин и 1 женщины, так что же вы хотите, равноправие? Или, по-вашему, ломами и лопатами женщинам работать можно, а грузы сопровождать не-не? А ежели вы никак не желаете поверить в обыденность происходящего и что-то там себе подозреваете, например, что под брезентом, под видом куска турбины, тайно вывозится из страны элемент насквозь секретного противоракетного комплекса, то проверьте свои подозрения. Заберитесь под брезент. Увы, вас и здесь ожидает разочарование. Под плотной тяжелой тканью, в духоте и зеленоватом полумраке вы, обливаясь потом, обнаружите железку самого что ни на есть турбинистого вида. Можно, конечно, врубить фантазию на полную и вообразить, что отпетые злыдни вывозят некую знаменитую скульптуру охренительной стоимости, заляпав ее сверху дешевым крашеным железом, или, скажем, гонят контрабандой золото, бриллианты, нафаршировав ими внутренность монументальной запчасти. Ну, это уж, сударь мои, получится форменная паранойя, порожденная просмотром блокбастеров про Джеймса Бонда и чтением романов в пестрых обложках. И, наконец, ухватись кто за край проема, поставь ногу на подножку, с эханьем подтяни себя наверх, заберись в теплушку, нашел бы он что-нибудь необычное и интересное внутри вагона? Пожалуй, что и нет. Что любопытного, скажите на милость, в печке буржуйки или в наваленной в углу вагона большой куче угля, которым топится буржуйка? Что занимательного в набросанных перед угольной кучей дровишках, которыми до нужной температуры растапливается печь, поскольку сам по себе уголь, знаете ли, не загорается? Что захватывающего, скажите, в нарах, на которых разложена солома и тряпье? Ровным счетом ничего любопытного, занимательного и захватывающего, и уж тем более предосудительного. Вот, кстати, о предосудительном. А это не пистолет ли системы ГЛОК лежит под подушкой на верхней полке нар? Впрочем, кто нынче не вооружен? Да, это противозаконно, но нисколько не интересно. Или вам хочется в припадке недоверчивости разбросать угольную кучу, прощупать солому на нарах, забраться под нары и там все простучать? Если хочется, действуйте. Но, может быть, вам следует призадуматься, моншер. А на своем ли вы сейчас месте? Не стоит ли вам сменить профессию и податься в таможенники, в вахтеры, в контролеры и ту, где вы с вашей манией подозрительности придетесь как нельзя ко двору? Алексей Карташ курил, обдуваемый железнодорожным ветром, ветром, состоящим из скорости, тепловозного дыма и господствующих на пересекаемой местности запахов. Чуть высунувшись в проем, видишь весь грузовой состав, изогнувшийся на длинном в несколько километров повороте. Колеса навязывали мыслям свой ритм. Да, еще неделю назад Карташ думать не думал, что сломает свою прежнюю жизнь, как сучок об колено. Разом перечеркнет все достижения 30 с гаком лет ради сомнительного и еще далеко не оформленного счастья.